Глава 34. Задолго до утренней зари территория перед главными воротами крепости наполнилась движением и звуками. Землю выравнивали и с тяжелым стуком утрамбовывали под площадку для метательных механизмов. В ночи натужно громыхали колеса подвод, на которых доставляли катапульты и клети с увесистыми смертоносными дротиками. Надсадно кряхтели люди, собирая вспомогательные опоры из громоздких деревянных деталей, закрепляя тросы, вставляя куда следует оси воротов, скобы и рычаги. Дуратриги высыпали на валы возле ворот, силясь рассмотреть, что происходит в темноте ниже по склону. Они пробовали для освещения пускать в сторону римлян зажигательные стрелы, однако оставлявшая желать лучшего дальнобойность варварских луков позволяла лишь некоторым из этих снарядов перелетать за наружную насыпь, так что приготовление латинян скрывал мрак. Не удалось ничего выведать и высланным из крепости патрулям. Римские заслоны под покровом ночной темноты выдвигались навстречу лазутчикам и завязывали с ними схватки вплоть до тех пор, пока туземцы не сочли за благо убраться за частокол. При первых же проблесках утра Веспасиан отдал первой когорте приказ выдвинуться на исходную позицию и ждать сигнала. Головному отряду была придана небольшая команда механиков с осадными лестницами и тараном. Одну центурию вооружили короткими луками, чтобы та стрельбой с близкого расстояния обеспечила прикрытие штурмовикам. Почти невидимый в предрассветной сереющей мгле молчаливый строй легионеров замер в полной готовности к бою. Это касалось как остро отточенного оружия, так и солдатских сердец. В них господствовало доведенная чуть ли не до фанатизма решимость разбить неприятеля. Хотя, конечно, с ней мешались и тайные страхи, вполне естественные, в преддверии столь опасного дела. То, что лобовой штурм, хорошо укрепленный твердыней, гораздо рискованнее самого ожесточенного полевого сражения, понимали даже зеленые новобранцы. Все знали, что ровно с того момента, как метательные машины прекратят обстрел чистокола, на штурмовую когорту тут же обрушится яростный ливень стрел и камней. Кроме того, вынужденные взбегать по прихотливо развернутым пандусам пехотинцы неизбежно начнут подставлять вражеским лучникам с пращниками свои фланги. Но самый страшный шквал несущих гибель снарядов захлестнет атакующих во время штурма ворот. Без потерь тут не обойтись. А это значит, что сокрушив ворота, захватчики ворвутся в крепость, распаленные яростью и дикой жаждой кровавого воздаяния. Регулярная армия в один миг могла стать разнузданной, неуправляемой массой. И потому Веспасиан спешно провел совещание командиров, строго-настрого наказав им ни в коем случае не допускать повальной резни и, по возможности, брать больше пленных. Кому-то ведь надо обновлять его римский дом на холме Кверинал. Легат надеялся, что этот полушутливый, хотя и вполне основательный в своей сути резон, сделает свое дело и удержит легионеров от порыва разить всех подряд, а заодно обережет и Катона, если тот со своими людьми подвернется своим же товарищам под горячую руку. «Все готово, командир», — доложил трибун Плиний. «Хорошо», — отозвался Веспасиан, ответив на салют и оглянулся через плечо. Линия восточного горизонта заметно посветлело. Легат повернулся обратно и воззрился на темные крепостные валы. Над чистоколом возвышалось гигантское чучело. Коричневые тона, сплетенного сывняком тростника, становились все более различимыми по мере того, как заря прогоняла однообразие серых теней. Боевые расчеты замерли около механизмов в ожидании уставного сигнала. Веспасиану удалось собрать в одном месте более сотни вполне исправных стрелометов и катапульт. И сейчас все они могли разом выстрелить по единому неприметному мановению его пальца. Толстые дротики с тяжелыми стальными наконечниками уже лежали в желобах, наведенные на распределенные ранее цели. И командам лишь оставалось взвести тугие пружины. Наконец первые рассветные лучи заиграли на бронзовых шлемах воинов-дуратригов, выстроившихся за чистоколом и взиравших оттуда на застывших под ними в холодном сумраке римлян. Затем свет медленно пополз вниз по склонам. Веспасиан кивнул Плинию. «Артиллерия!» — проревел трибун, сложив ладони у рта. «К бою! Готовьсь!» Рассветный воздух наполнился щелканьем рычагов, скрипами тросов и деревянных рам, а также надсадным кряхтением налегавших на рукоятки людей. Наконец затихла последняя катапульта и повисла напряженная тишина. «Пли!» — скомандовал старший трибун. Командиры расчетов разом толкнули спускные рычаги, слаженно щелкнули туго натянутые тросы, и небо прочертило множество черных линий, устремившихся по дуге к чистоколу. Как всегда в таких случаях, цели некоторые из них не достигли. Одни врывались в склон, другие наоборот, скрылись за валом. Но недолеты и перелеты считались в римской армии делом обычным. По ним расчеты имели возможность корректировать точность стрельбы. Однако большая часть команд обошлась без пристрелки, продемонстрировав с первого залпа недюжинную меткость. Веспасиану уже не раз доводилось дивиться сокрушительной мощи артиллерийских орудий, но даже он был сейчас поражен. Тяжелые дротики с остальными головками разбивали толстые бревна в щепу, в воздух фонтаном взмывали обломки, и очень скоро чистокол обрел вид стариковского рта с редкими и расшатанными зубами. Второй залп получился не таким дружным, как первый, поскольку более опытные и сноровистые расчеты выстрелили быстрее. Разнобой все усиливался, скоро щелканье механизмов слилось в сплошной дробный стук. Чистокол был практически снесен с вала, и многим воинам-дуратригам, имевшим глупость укрываться за ним, выкрикивая оскорбления, пришлось зато поплатиться. На глазах у Веспасиана одному рослому, потрясавшему копьем варвару, дротик угодил прямо в грудь, и тот просто-напросто улетел с ним. Другому воину стальной снаряд угодил в лицо с такой силой, что начисто оторвал тому голову. На миг его тело осталось стоять, потом рухнуло наземь. Меньше чем через час фортификации возле главных ворот практически превратились в руины. Веспасиан подал знак старшему трибуну. «Посылай первую, Плиний». Трибун повернулся к трубачу и велел играть наступление. Тот поднес мундштук к губам и выдал серию резких коротких звуков. Как только сигналы отразились эхом от насыпей, центурионы прокричали приказ, и когорта двумя широкими колоннами двинулась к первому валу. Солнце висело еще совсем низко. Косые лучи, отражаясь от назатыльников наступавших солдат, множеством бликов слепили глаза другим пехотинцам, наблюдавшим за продвижением своих товарищей со стен римского лагеря, под которыми стоял в полном осадном вооружении сильный резерв, готовый подкрепить штурмовую когорту, если вдруг сопротивление дуратригов окажется слишком упорным. Другие отряды, еще под покровом ночи, были отправлены в обход плато и заняли позиции на возможных путях отступления неприятеля с целью перехватывать всех, кто попытается покинуть крепость после падения ее главных ворот. Лучше предусмотреть все заранее, чем потом полагаться на случай. Как только вступившая на первый наклонный пандус когорта добралась до поворота и начала новый подъем, самые смелые из дуратригов, выскакивая из-за остатков разрушенного палисада, принялись метать стрелы и камни прямо в плотную массу наступавших легионеров. Римляне понесли первые неизбежные потери. Раненые, а таких было достаточно, упав, старались ползком убраться с тропы и, прикрываясь большими щитами, ждали, когда их отнесут на пункты оказания помощи. Но имелись среди них такие, кому помочь уже ничто не могло. Тяжелые стальные дротики, со свистом пролетая над головами легионеров, продолжали бить по оборонительным сооружениям над воротами. Чистокол там перемололо в труху, и теперь мало кто из варваров дерзал высунуть из-за насыпи нос. Однако становилось очевидным, что очень скоро этот гибельный шквал будет представлять опасность и для самих наступающих. И все же Веспасиан тянул с приказом прекратить обстрел, хорошо понимая, что как только боевые машины выйдут из игры, бритты хлынут на изрытую стрелами насыпь и обрушат на легионеров град заготовленных ранее боеприпасов. Когорта, меж тем, подошла к новому повороту, обогнула его и продолжила свой подъем. Дротики уже падали локтях в 20 перед головной частью колонны, и окружавшие легата офицеры насторожились. «Ну еще чуть-чуть», — бормотал Веспасиан. «Чуть-чуть». Со стороны артиллерийских платформ послышался треск, и легат, резко обернувшись, увидел, что опора одной из катапульт, не выдержав напряжения, переломилась. Все наблюдавшие за стрельбой командиры охнули. Тяжелый дротик, выпущенный из неисправной машины, ударил в гущу наступавших легионеров, прошив насквозь сразу несколько человек. Бойцы, шагавшие рядом, дрогнули, но лишь на миг. Разъяренный центурион бросился к ним, размахивая жезлом, и продвижение возобновилось. «Не стрелять!» — крикнул Веспасиан обескураженным артиллеристом. «Не стрелять!» Последние дротики, к счастью, никого не задев, просвистели над головами легионеров, и воцарилась зловещая тишина. Защитники крепости не сразу поняли, что обстрел закончен. Затем с диким боевым кличем варвары выскочили на валы у ворот и, копошась среди груд обломков, принялись осыпать захватчиков стрелами и камнями. Командир штурмового подразделения, самый старший и опытный центурион легиона, отдал приказ сформировать черепаху. Спустя пару мгновений вся наступающая когорта как с боков, так и сверху надежно прикрылась панцирем из плотно сомкнутых солдатских щитов. Разумеется, это сразу замедлило ее продвижение. Зато теперь люди были защищены от снарядов, большая часть которых молотила по бронзе, не нанося никакого урона. Вставки Веспасиана внизу тоже слышали этот глухой несмолкаемый стук. Миновав еще один поворот, штурмовая когорта волей-неволей попала в мешок между нависшим над ней оборонительным бастионом и тяжелыми створками наглухо запертых главных ворот. То был критический момент штурма. Поскольку атакующие попадали под перекрестный обстрел и не могли установить таран в нужном месте, пока враг сохраняет господство вверху. Однако старший центурион прекрасно знал свое дело. Прозвучал спокойный, четкий приказ. «Первой центурии! Рассыпаться для атаки!» Хорошо обученные солдаты, как один, развернулись и устремились по насыпи к бастиону. Дуратриги, далеко еще не истощившие запас стрел и камней, встретили их жестким обстрелом. То, что они находились наверху, давало им несомненное преимущество. Многие римские воины замертво падали с круч и катились назад, но врагов было слишком мало, чтобы долго держать оборону, и в скором времени все они полегли под безжалостными мечами легионеров. Как только бастион был очищен, на него тут же взбежали стрелки. Из своих составных луков они принялись забрасывать стрелами защитников главных ворот, ныряя время от времени за щиты, захвативших укрепления пехотинцев. Лучникам и пращникам дуратригов пришлось вступить с ними в перестрелку, что неминуемо отвлекло часть внимания варваров от черепахи, под защитой которой тяжелый таран начал свою размеренную работу по сокрушению крепостных прочных ворот. Едва первый глухой удар достиг слуха Веспасиана, он тут же вспомнил о молодом Оптиане и горстке других храбрецов, вознамерившихся пробраться в крепость. Для них грохот тарана должен был послужить сигналом к началу задуманной операции. На нижнем конце сточной, выведенной за крепостные пределы канавы, внезапно пришла в движение куча отбросов. Окажись там поблизости часовой, он бы, возможно, не поверил глазам, увидав, как из зловонного месива, словно бы сами собой появляются воины, судя по всему, кельты, и бесшумно, как призраки, пропадают из виду. Канава уходила под чистокол, и ее верхняя, прикрытая досками часть широкой дырой для слива всяческой дряни, находилась уже за палисадом. Еще ночью, когда механики только-только взялись за установку орудий, маленький отряд, составленный из отборных воинов бывшей 6-й центурии 4-й когорты, во главе с Оптианом Катоном и громадным Икином, скрытно обогнул крепость. Обнаженные, с разрисованными синими кельтскими спиралями торсами, смельчаки были вооружены длинными кавалерийскими палашами, которые на первый взгляд могли сойти за мечи дикарей. Празутак провел всю команду через валы и через рвы, с хитро вбитыми кольями к нагромождению нечистот и падали. Там с молчаливым отвращением римляне затаились и замерли в ожидании утреннего удара тарана. Когда вдали тяжко грохнуло, Катон мигом отпихнул в сторону гнилую оленью тушу и на четвереньках пополз вверх по склону. Празутак, своей прирожденной ловкостью напоминавший ему огромную обезьяну из тех, что порой участвуют в цирковых представлениях, последовал его примеру, как и все остальные атлетически сложенные молодцы, которых, впрочем, отбирали в отряд не только за грубую силу. При равных данных Катон отдавал предпочтение гальским парням. Тем было легче сойти за бриттов. К тому времени, когда все они поднырнули под чистокол, грохот тарана обрел ритм и погребальную мрачность. Низкие, далеко летящие звуки напоминали глухие рыдания. Катон поежился, потом указал на дыру, и Празутак привычно подставил ему свой мощный корпус. Молодой Оптиан, используя эту живую опору, осторожно выглянул из отверстия и на сей раз при дневном свете пристально обозрел обширное укрепление. Пространство непосредственно перед ним было безлюдным. Справа, за огромной плетеной фигурой, перед воротами теснилась темная масса ополченцев и воинов-дуратригов. Все они готовились с оружием в руках дать отпор римским захватчикам, когда те ринутся на прорыв, как только таран сокрушит деревянные створы. Заметив в толпе много черных плащей, Катон удовлетворенно ухмыльнулся. Препятствий на пути маленького отряда становилось все меньше. Он перекинулся через край доски, выбрался на настил и протянул руку вниз, чтобы помочь следующему солдату. Один за другим римляне пролезали через дыру и отползали к ближайшему загону для мелкой скотины. Наконец, внизу остался один Празутак. Могучий Икин ухватил Катона за руки, рывком подтянулся и только потом оперся на скрипнувшие под его ладонями доски. «Вы, Икины, все такие увесистые?» — спросил Катон, потирая запястье. «Нет. Мой отец будет покрупнее, чем я», — простодушно ответил гигант. «Вот как? Тогда ты просто представить себе не можешь, как я рад, что вы здесь не вдвоем». Они присоединились к прочим легионерам, и Катон, таясь, повел свой отряд между загонами к огороженной территории, на которой размещались одни друиды. Возле последнего загона он дал знак остановиться, затем осторожно высунул голову из-за плетня и тихо выругался. Двоих друидов все же оставили караулить проход. Черные жрецы сидели на корточках и что-то жевали. Похоже, суматоха у дальних ворот ничуть их не волновала. Катон убрал голову за плетень и велел своим парням не высовываться. Не следовало обнаруживать себя до прорыва, но следовало молить всех богов, чтобы за это время друидам внезапно не вздумалось до срока начать свой обряд. «Дела там идут не лучшим образом», — проворчал Веспасиан, следя издали за ходом схватки. Плотная масса легионеров, оберегавших и раскачивавших таран, находилась под непрерывным жесточайшим обстрелом, ибо бритты перебрасывали сюда всех своих наиболее метких пращников и стрелков из луков. Земля перед воротами была усеяна красными щитами и серебристыми кольчугами римлян. «Мы можем отозвать наших людей, командир», — предложил Плиний. «Пусть наши лучники с метателями пополнят свои запасы и предпримут вторую попытку». «Нет», — отрезал Веспасиан. Плиний смотрел на него, ожидая объяснений, но легат молчал. Любое ослабление натиска на ворота могло пагубно отразиться на участи храбреца Оптиана и отряда таких же, как он, молодцов. Они, правда, могли уже дважды погибнуть, но думать об этом легат не хотел. Он предпочитал исходить из того, что их затея находится в стадии осуществления. Катону необходимо было дать шанс. А это значило, что и первой когорте следовало, как и прежде, толочься на простреливаемом отовсюду пространстве перед воротами хорошо защищенной твердыни. Впрочем, дальнейшее пребывание бойцов под обстрелом оправдывалось и другими резонами. Если велеть легионерам отойти вниз, Потерь при отходе окажется еще больше. Да и каково будет уцелевшим в такой переделке парням после отступления и пополнения боезапаса идти второй раз на приступ, или, говоря по-иному, искушать дважды в один день судьбу? С другой стороны, торчать под обстрелом и не весть чего ждать солдатам тоже не очень-то просто. И Веспасиан понимал, как важно сейчас чем-нибудь подбодрить их и любым способом поддержать дрогнувший боевой дух. «Коней мне и знаменосцу!» «Но, командир!» — воскликнул потрясенный Плиний. «Ты ведь сам вовсе не должен...» «Коней! Это приказ!» Пока седлали коней, Веспасиан подтянул ремешки своего шлема. Он взглянул на знаменосца и порадовался его спокойствию, столь необходимому воине, которому выпала честь нести в бой орла легиона. Рабы бегом подвели коней. Веспасиан и знаменосец, приняв поводья, вскочили в седло. «Командир!» — окликнул легата Плиний. «На тот случай, если с тобой что-то случится, какие будут приказы?» «Что значит «какие»?» «Приказ один. Любой ценой взять эту крепость». Быстро ударив коня каблуками, Веспасиан направил его к въезду на нижний пандус. Он помчался прямиком через луг, но знаменосец, словно пришитый, не отставая, скакал рядом с ним, одной рукой правя лошадью, а в другой крепко сжимая штандарт. Взлетев по пандусу, оба всадника галопом пронеслись к повороту на следующий подъем. Там когорта понесла первый урон. Весь пандус был залит кровью и завален камнями, а оперенные древки торчали из земли, как трава. Завидев конников, раненые легионеры пытались отползти с их дороги, но те, у кого были силы, вытягивались в струну и приветствовали скакавшего к месту схватки легата. Еще один поворот, и всадники осадили своих скакунов за тыловыми шеренгами римлян. «Прочь с коня!» — бросил Веспасиан знаменосцу, спрыгивая с седла. Их появление не прошло незамеченным. В следующее мгновение конь Веспасиана заржал, отпрянул и забил передними копытами, получив в бок стрелу. Стрелы и камни сверху посыпались градом, ложась все ближе к легату. Он огляделся и подобрал с земли щит, лежавший рядом с убитым. Другой щит подхватил знаменосец, и они оба сквозь плотные ряды бойцов стали проталкиваться вперед. «Дорогу! Дорогу!» — восклицал Веспасиан. Легионеры при звуках знакомого голоса расступались и с немым изумлением таращились на легата. «Ему-то здесь чего надо?» — пробормотал какой-то ошалевший юнец. «А ты думал, я оставлю всех варваров на твою долю, сынок?» — выкрикнул, проходя мимо Веспасиан. «Вперед, ребята! Последний напор! И эти подонки за все нам заплатят!» Когда штандарт поплыл вверх по склону к воротам, раздались нестройные крики. По щитам легата и знаменосца опять забарабанили стрелы и камни, но они не замедлили шага. Однако на ровной площадке перед крепкими деревянными створами Веспасиану пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы подавить всплеск отчаяния, ибо увиденное его потрясло. Земля у ворот была усеяна телами механиков. Они валялись под осадными лестницами и вокруг тарана. Теперь с орудием управлялись легионеры, которым, чтобы распределиться вдоль толстого, обитого железом дубового ствола, пришлось положить щиты на земь. Прямо на глазах у легата пал еще один пехотинец. Стрела угодила в щель между ободом шлема и верхней планкой кольчуги. Старший центурион послал к тарану замену, но совсем юный римлянин медлил, со страхом поглядывая на размалеванные свирепые физиономии бесновавшихся над воротами дикарей. «С дороги, сынок!» — вскричал, устремляясь вперед, Веспасиан. Он ухватился за веревочные постромки и присоединился к команде, ритмично раскачивавший таран. Окованный наконечник колоды с оглушительным треском врезался в толстые доски, и те пусть совсем неприметно для глаза, но все-таки подались. «Бей сильнее, ребята!» — заорал Веспасиан. «Мы не паденщики, чтобы век тут торчать!» Теперь дуратриги не упускали легата из виду. Они с громогласными боевыми кличами ужесточили обстрел, целясь прежде всего в Веспасиана и в находившегося рядом с ним знаменосца, вздымавшего золотого орла. Первая когорта откликнулась на это оглушительным ревом. Солдат, раскачивавших таран, попытались прикрыть. В сторону защитников крепости полетели метательные копья и камни. Правда, вскоре этот град прекратился. Римляне окончательно истощили свой боезапас. Возле тарана упал еще один воин. На сей раз старший центурион отбросил щит и занял место погибшего. Последовал новый удар. Брус над воротами перекосило, полетела щепа. Некоторые доски выскочили из пазов. Между створами образовалась щель, сквозь которую были видны лица бриттов. Но наметанный взгляд Веспасиана углядел в этой щели запорный брус, удерживавший ворота на месте. «Туда!» — он указал рукой. «Цельте туда!» Легионеры развернули таран и снова раскачали его. Проем сделался шире, запорный брус пошатывался в своих гнездах. «Еще сильнее!» — надсадно выкрикнул Веспасиан. «Бей со всей мочи!» После каждого удара летели щепки, раз за разом щель ширилась, и, наконец, запорный брус треснул. В тот же миг ворота распахнулись. «Таран назад!» Легионеры попятились и положили колоду на землю. Кто-то подал Веспасиану щит. Он надел его на левую руку, а правой обнажил меч и, высоко вскинув его над головой, набрал в легкие воздуха, готовый вести людей на прорыв. «Знаменосец!» «Я здесь, командир». «Держись рядом, парень». «Есть, командир». «Первая когорта!» — прогремел голос легата. «Слушай мою команду! В атаку! Шагом марш!» С дружным ревом, исторгнутым из сотен глоток, прикрытый щитами сомкнутый римский строй вломился в ворота и потеснил толпившихся за ними бриттов. Сам Веспасиан, шагавший в первой шеренге когорты, действовал как заведенный. Чуть отводил щит, потом с быстрым выпадом вонзал меч в неприятеля, затем резко выдергивал обогренный клинок и прикрывался щитом, прежде чем снова ударить. Вокруг гремели боевые кличи, крики ярости и гнева смешивались с воплями раненых и хрипами умирающих. Упавшие на землю, но еще живые бойцы пытались заползти под щиты, чтобы их не затоптали. Поначалу, сойдясь в схватке, как римляне, так и варвары замерли, словно вкопанные на месте, не уступая ни пяди пространства врагу. Но постепенно люди начали падать, и дуратриги стали медленно пятиться перед сплошной стеной римских щитов. Земля под сапогами Веспасиана превратилась в сплошное месиво из жидкой глины и крови, так что теперь пуще всего он боялся поскользнуться или сбиться с ноги. Первая когорта наступала, прорубая себе путь сквозь ряды бриттов. На первых порах варвары, воодушевляемые замешавшимися в их массу друидами, сражались с безумной отвагой. Однако их тактика никуда не годилась. Длинные мечи с копьями требовали раздолья, а в плотной людской толпе они были почти бесполезны. В отчаянии некоторые дикари бросали свое основное оружие наземь, затем выхватывали кинжалы и пытались руками раздвинуть стену римских щитов, чтобы поразить хоть кого-нибудь из укрывавшихся за ними легионеров. Однако лишь немногие бритты щеголяли в доспехах. Их незащищенные голые торсы становились легкой добычей римских коротких клинков. Дуратриги медленно отходили. Их строй распадался. Их воины то поодиночке, то по двое потекли в тыл, бросая боязливые взгляды на неотвратимо приближавшегося Золотого Орла. Друиды, стоявшие позади и наблюдавшие за ходом схватки, со злобным презрением в голосе и во взглядах, пытались убедить своих не слишком отважных союзников развернуться и с новой яростью кинуться на врага. Однако в очень скором времени ужас перед беспощадной римской военной машиной охватил слишком многих. Бегство стало повальным, и никто уже ничего не мог с этим поделать. Мощные укрепления, на которые дуратриги возлагали столько надежд, не оправдали себя. Так же, как и заверения жрецов в том, что сам Круак защитит Майдун и сокрушит дерзких римлян. Все было кончено. И друиды понимали это не хуже прочих. Стоявший позади шеренги друидов рослый человек в темной одежде и с оленьими рогами на голове зычно прокричал что-то. Жрецы обернулись на крик и увидели, что их предводитель указывает на огороженную часть плато. Они тут же сомкнулись и поспешили к последней линии своей обороны. «Ну вот, — тихо сказал своим людям Катон. «Пришло наше время». Он дал бойцам знак следовать за собой. Бритты из ополчения, сопровождаемые женщинами и детьми, разбегались от главных крепостных ворот кто куда, в надежде где-нибудь схорониться. Некоторые из них приближались к загонам. Сопровождаемый Прозутагом и двумя десятками замысловато разрисованных римлян, Катон несся к единственному проему в глухом бревенчатом ограждении, отделявшем поселок друидов от остальной территории крепости. Проем этот, правда, был сейчас перекрыт, но все внимание двоих его стражей было поглощено суматохой, все возрастающей на другой части плато, и потому горстка перепуганных свинопасов не вызвала у них ни малейшей опаски. Мельком глянув на приближающегося деревенского дурня, караульный осклабился, и тут Оптиан выхватил меч. «Бей их, ребята!» — выкрикнул он и первым бросился на часового. Нападение явилось полной неожиданностью для последнего, и прежде чем потрясенный друид успел что-либо предпринять, Катон, отбив в сторону его копье, обрушил меч ему на голову. Острое лезвие рассекло плоть и расщепило кость. Жрец рухнул на землю. Прозутак мигом разделался с другим стражем и, не сбавляя хода, ударил всем своим весом в довольно крепкие, но все же не предназначенные для сдерживания столь яростного напора ворота. Под натиском гиганта дощатые створки с треском рухнули, и немногие находившиеся в поселке друиды обернулись на шум, удивленные нежданным вторжением своих всегдашних союзников в недоступные для них прежде пределы. Всплеск замешательства возымел именно тот эффект, на какой юноша и рассчитывал. Все его парни прорвались за чистокол раньше, чем к обитателям этого обособленного поселения вернулась способность что-либо понимать. Когда же, похватав копья, жрецы принялись отражать выпады невесть откуда взявшихся и невесть кем являвшихся наглецов, Катон, не обращая внимания на лязг и стук оружия, поспешил к клетке, но тут из находившейся на его пути хижины с копьем наперевес выскочил еще один жрец. Быстро оглядевшись и смекнув, что к чему, друид кинулся к маленькому узилищу. Его намерения не оставляли сомнений, и Катон, стиснув от напряжения зубы, рванулся вперед. Однако друид в 2-3 прыжка почти достиг цели. Стало ясно, его не перехватить. Жрец, вскинув копье, уже делал замах, уже отводил за спину руку. В темноте за решеткой пронзительно закричали. «Эй!» — завопил во всю глотку Катон. До жреца оставалось еще шагов 20. Друид оглянулся через плечо, и Оптиан в припадке ярости метнул в него меч. Однако жрец сумел отбить вращающийся клинок концом своей пики. Катон только выбранился, не в силах остановиться. Друид нацелил наконечник копья ему в живот, но в последний момент римлянин, подлетая к врагу, извернулся. Сталь прошла мимо, а противники сшиблись и ударились о деревянные прутья. Столкновение оглушило обоих. Пока Катон тряс головой, жрец опомнился и сомкнул стальные пальцы на его горле. Вцепившись в свой черед в каменные запястья, юноша тщетно тужился разжать хватку. Друид, высоченный и широкоплечий, не давал римлянину вздохнуть, скаля в усмешке желтые зубы и явно намереваясь своими огромными ручищами выдавить из врага всю его жизнь. У Катона потемнело в глазах. Он отчаянно молотил кулаками по могучей спине, не причиняя душителю никакого вреда. Внезапно две тонкие руки просунулись сквозь прутья решетки, и длинные ногти располосовали друиду лицо, норовя впиться в глазницы. Тот непроизвольно отпрянул, инстинктивно вскинул ладони, и Катон, воспользовавшись моментом, нанес ему удар в челюсть. Голова друида откинулась, а следующий удар сбил его с ног. Катон подхватил с земли меч, вонзил его жрецу в горло и, повернувшись к клетке, позвал. «Госпожа Помпония!» Та прижалась к решетке лицом, но в ее взгляде сквозила растерянность. Раскрашенный воин доверия ей не внушал. «Я пришел за тобой. Мне надо открыть эту дверь. Отодвинься, пожалуйста, госпожа, чтобы тебя не задело». «Я узнала тебя. Ты тот Оптиан из фургона?» «Да, это я. У нас мало времени, госпожа». Жена Плафта попятилась и вжалась в глубину клетки, загораживая своим телом сына. Катон принялся рубить мечом веревки, крепившие дверную решетку к столбу, но получалось у него это неловко. Металл бил по дереву, и из-под клинка летела щепа. Наконец веревки распались, и он опустил меч и ногой отбросил решетку в сторону. «Выходи, госпожа!» Она выкарабкалась наружу, таща за собой малыша, одна ручонка которого была замотана бурой от крови тряпицей. В глазах Аэлия застыл ужас, из его горла неслось слабое хныканье. Помпония еле двигалась после тесноты клетки, онемевшие ноги почти ей не повиновались. Катон оглядел поселение черных жрецов. Земля была усеяна мертвецами. По большей части, то были облаченные в темные балахоны друиды, но пало также и около полудюжины римлян. Уцелевшие бойцы, многие окровавленные и пошатывающиеся, собирались вокруг Прозутага. «Сюда!» — кивнул Катон, чуть ли не силой подталкивая Помпонию к своим соратникам. «Их не надо бояться. Они со мной». «Никак не чаяла увидеть тебя снова», — произнесла с тихим изумлением римлянка. «Я держу слово». «Да, вижу», — подтвердила она со слабой улыбкой. «Теперь нам осталось только добраться до наших», — заявил бодро Катон, сердце которого возбужденно и радостно колотилось. «Уходим!» Окрыленный успешным завершением миссии, он повернулся к воротам и замер. Там стоял рослый, облаченный в черное человек, сжимавший в руке сверкающий, изогнутый серп. Верховный друид мигом оценил обстановку и, шагнув в сторону, прокричал что-то. Жрецы, толпившиеся за ним, зло сверкая глазами, тут же наставили на чужаков свои копья. Прозутак, не дожидаясь, когда его насадят на острие, проревел боевой клич и сам бросился на друидов. Катон с остальными, не мешкая, присоединились к нему. Помпония обхватила голову сына, уткнула лицо его себе в грудь и присела на корточки, не в силах смотреть на ужасы новой схватки. Теперь друидов было примерно столько же, сколько и римлян, но их впервые не застигли врасплох, а во-вторых, они уже успели прийти в себя после поражения возле главных ворот. В правильных битвах преимущество римского строя всегда было неоспоримым, но здесь разгорелась свободная схватка мечей против копий. Понимая, что в тесноте ближнего боя длинные копья не очень-то эффективны, друиды орудовали их древками, как боевыми дубинками, парируя и блокируя удары клинков. Катон схватился с черноволосым бородачом, оказавшимся опытным и умелым бойцом. Парировав несколько ударов римского оптиана, друид сделал обманное движение и чуть было не продырявил Катону бедро, но в последний момент тот отпрыгнул и свободной рукой отбил древко кельтского копья в сторону, а потом, подавшись вперед, вонзил свой клинок в живот Бритта. Высвободив окровавленный меч, он огляделся в поисках главаря вражеского отряда. Верховный друид стоял у ворот, холодно глядя на схватку. Увидев приближающегося Катона, он низко присел, выставив перед собой острый серп с явным намерением полоснуть им врага, когда выпадет случай. Катон, не сводя глаз со сверкающей полосы стали, резко послал вперед меч. Верховный жрец отпрянул, налетев спиной на массивный столб, крепко вкопанный в землю. Катон, не мешкая, сделал еще один выпад, но опять промахнулся. Но когда друид, перейдя в контратаку, взмахнул своим грозным оружием, норовя рассечь ему шею, юноша прыгнул вперед, предельно сократив разделявшее их расстояние, и со всей мочи ударил врага в лицо рукоятью меча. Удар снова отбросил друида к столбу. На сей раз жрец крепко приложился затылком и, выронив серп, упал как подкошенный. Увидев, что их предводитель рухнул, остальные друиды тотчас побросали оружие и стали сдаваться. Правда, некоторые из них не проявили достаточного проворства и умерли прежде, чем римляне успели понять, что они признают себя побежденными. «Хватит!» — крикнул Катон своим людям. «С ними покончено!» Умерив свой боевой пыл, бойцы замерли над поверженными друидами. Их покрытые боевой раскраской грудные клетки вздымались и опадали. Катон помахал Прозутагу, и они оба с мечами в руках встали у входа в огражденное поселение, чтобы никто из бегущих от римлян друидов даже не вздумал повернуть в его сторону. Схватка у главных ворот тоже подходила к концу. Красные щиты веером двигались по плато. Легионеры добивали тех, кто еще дерзал сопротивляться. А на руинах привратного бастиона уже стоял знаменосец, и над ним, на высоком древке, сиял в лучах солнца золотой римский орел. Маленький отряд легионеров быстрым маршем пересекал территорию крепости. Среди солдатских шлемов мелькал красный гребень легата. «Пригляди за госпожой и за малышом», — сказал Катон Прозутагу. «А я доложусь по начальству». Гигант кивнул и, повернувшись, вложил свой меч в ножны, чтобы, приблизившись к знатной римлянке, не напугать ее сына. Катон, выступив из ворот, все еще держал свой клинок обнаженным, но свободную руку вскинул в салюте, приветствуя старшего командира, уже находившегося совсем рядом и улыбавшегося ему. Молодого римлянина омывала теплая волна удовлетворения. Он сдержал свое слово, и плетеному чучелу, возвышающемуся над плато, придется обойтись без предназначавшихся ему жертв. По телу юноши волной прошла дрожь, хотя что ее вызвало, волнение или изнеможение, разобрать было трудно. Вдруг позади закричала Помпония. «Катон!» — предостерегающе заорал Прозутак. Но прежде, чем молодой римлянин успел хоть как-то отреагировать на эти вопли, страшный удар в спину сшиб его с ног и швырнул на колени, выбив весь воздух из его легких. Ему показалось, будто чей-то кулак пробил его плоть и застрял в ней. Чья-то рука с силой дернула его за волосы, запрокидывая голову. И на фоне голубого неба сверкнула торжествующая усмешка верховного друида, высоко воздевшего окровавленный серп. Катон понял, что это его кровь, и закрыл глаза, ожидая следующего удара и неминуемой смерти. Он еще слышал яростный рев Прозутага, когда рука в его волосах конвульсивно задергалась, а потом сверху вдруг полилось что-то теплое, напоминавшее дождь. «Теплый дождь?» — удивился Катон, и тут жрец разжал свою хватку. Катон открыл глаза, увидел, как враг оседает, обмякнув, в то время как его голова катится по земле, а затем и сам рухнул рядом. Он успел припасть щекой к чему-то твердому, ощутил, как кто-то хватает его за плечи, и различил доносившиеся словно издалека трубные безутешные стенания великана. «Римлянин! Римлянин! Не умирай!» Потом все поглотила тьма.